Ненужная рухлядь найдется? Ну и побросайте ее поперек улицы. А чтобы пристенковское отродье не помешало, ты, отец Герваси, поди да пристыди их, что не за понюх человека убили. А я вниз побежал, пока не жарко. А Мусыч отбыл. Мастера тихо совещались насчет рухляди и прочего ненужного скарба. Манейха потрясенно плакала над мертвым успенским дурачком, а отец Гервасий хотел своевременно улизнуть, да его перехватил Борис Прибытков. И не как-нибудь, а как положено, за грудки. Ты понял все, что тебе сказал Амосыч? Теперь слушай меня очень внимательно, поп. Если сбежишь к ним, не исполнишь приказа, или как-то схитришь, на Успенку лучше не возвращайся. Сын мой, не стращай слугу Господа. Не скули, оборвал Прибытков. Завтра же архиепископ Хризостом узнает, что ты жандармского ротмистра Расторгуева посещаешь чаще, чем его канцелярию. А архиепископ, между прочим, очень дружен с Петром Петровичем Белобрыковым. Сергей Петрович, я правильно излагаю? Сергей Петрович в это время объяснял мастерам, где, как и из чего именно лучше всего возводить баррикаду. Он не слышал, о чем толковал Прибытков с перепуганным попом Варваринской церкви, но подтвердил из принципиальной ненависти ко всякого рода религиям. Безусловно, и очень быстро. Только сначала оттесните их за угол второго дома, а то мы простреливаемся. Не знаю, что так подействовало на отца Гервасия. То ли угрозы, то ли упоминание о дружбе Белобрыкова-старшего с архиепископом, то ли неузнаваемо изменившееся лицо Бориса Прибыткова, белое, дергающееся, с черными материнскими глазами, горевшими грозно и неистово. Мне кажется, что все-таки эти черные исступленные глаза на белом, без единой кровинки лице. Таким еще не раз увидит город прославы Бориса Прибыткова и содрогнется от ужаса. И, вероятно, попу суждено было испытать страх перед ликом сим первым, ибо он безропотно пошел прямо на толпу, потрясая нательным крестиком. «Братья во Христе! К вам взываю я!» Пока он взывал, тело Фили Кубыря плыло к Варваринской церкви, минуя запутанные уличные и дворовые лабиринты Успенки по идеально прямой линии. А навстречу ему уже тащили пустые и полные бочки, старые сани, бревна, мешки с землей и саму землю. Мастера молча и сноровисто, будто всю жизнь только этими занимались, громоздили баррикаду под руководством Сергея Петровича и Коли Третьяка. А вооруженный до зубов гусарий Уланович, белый Прибытков и верный Вася Солдатов на всякий случай прикрывали их. Но, по счастью, напрасно. Перепуганный отец Гервасий говорил столь вдохновенно о послушании, грехе, повиновении и истинно христианском долге, что напрочь запутал далекие от ясности головы. А пока они приходили в себя, как-то незаметно отошел, попятился, растворился вроде бы и материализовался вновь только перед белым ликом со страшными черными глазами. «Исполню, сын мой». Борис отправил его в церковь, куда вот-вот должны были доставить омытого и приодетого невинно убиенного Филимона Кубыря. А когда опомнившиеся пристенковские громилы сунулись из-за угла, их встретила внушительная баррикада и громовой бас отставного поручика. «Постоим и мы за славу русскую!» На нижних улицах те же часы прошли спокойно и бездеятельно со стороны ожидающих приказа и спокойно, но весьма деятельно со стороны ожидающих приступа.